Глава первая. Красота в смерти. Возрождение. Стражи. Маленькая деталь, практически незаметная, но все же имеющая значение. Существо, размером с палец, из отряда крылатых, с сегментированным панцирем и хрупким экзоскелетом в красновато-коричневых разводах. Нитеобразные антенны на голове улавливали миллионы разных запахов, которыми был насыщен воздух, но из-за того, что по телу существа распространялось ядовитое оцепенение, они шевелились необычайной медлительностью. Существо, кардатусский веспид, двигалось неверными шагами по изрытой рыжей грязи, что покрывало склон. От укреплений, выросших у подножия горы, словно опухоль, поднимались вихри теплого воздуха, и эти анабетические ветра несли запахи войны. Жженое железо, дым от химического топлива, мускусные ароматы масел, смазочных веществ и крови, связанные со сверхлюдьми. Любому ксеноэнтомологу поведение существа показалось бы по меньшей мере странным. Его жевательные мандибулы щелкали вслепую, а лапки дергались, словно трехчастный мозг не контролировал импульсы, которые посылал по нервным стволам, как будто в припадке. Раньше насекомое жило в улье, на раскидистых ветвях высокого палеандрового дерева, но артиллерийский огонь уже давно превратил уступы агротеррас в изуродованную воронками пустошь, а от деревьев оставил только расколотые пни. Пламя опустошило улей и убило его матку, однако остаточные следы феромоновых смол еще чувствовались, и веспид смог найти дорогу к улью. Что двигало им, простой инстинкт или желание умереть в останках того, что было его домом? По какой-то причине существо карабкалось по глинистым бороздам, но его долгое странствие ввысь окончилось ничем. Тело насекомого больше не могло сопротивляться токсину, введенному с убийственной методичностью, и веспид остановился. Он замер без движения на плоской вершине земляного уступа, над которым возвышалась осыпающаяся терраса из блестящего камня. Из стены во все стороны, словно растопыренные пальцы, торчали прутья ржавой арматуры, опаленные дочерно. Казалось, что насекомое мертво, но дрожь движения еще пробегала по его брюшку и бокам. Голова раздулась, словно внутренности, заключенные в экзоскелет, взбунтовались в неистовом желании перекроить себя. Панцирь всколыхнулся от волн внутреннего давления. Подвижные сегменты выгнулись, как будто хотели улететь прочь от гибнущего хозяина. От тела насекомого отделилась хитиновая пластинка, и под ней показался какой-то студенистый извилистый вырост. Новорожденный паразит, который утолял голод, пожирая внутренние органы своего носителя. Организм каннибал высвободился из оболочки, в которую превратился его родитель. Под воздействием воздуха его плоть сразу же начала твердеть. В одно мгновение она утратила прозрачность. И быстро растущий панцирь прошел через всю гамму мерцающих оттенков, напоминавших маслянистые разводы на воде, невероятные и завораживающие. Расколотая шелуха, оставшаяся от веспида, сломалась под весом паразита, который проходил через все этапы морфогенеза с ошеломляющей скоростью. Его плоть разошлась и выпустила наружу прозрачные крылья. По сравнению с телом они были длинные, как у стрекозы, и оканчивались мембранной паутиной подвижных ресничек. Крылья сделали первый взмах, и из-под тела паразита развернулся черно-золотой сегментированный хвост. Существо обрело индивидуальную симметрию. Хотя его рождение было страшным и излишне мучительным, само создание, безусловно, отличалось красотой. Прекрасный лебедь, вылупившийся из грязных останков. Свидетельство того, что даже из небывалой жестокости может возникнуть невиданная красота. А потом на новорожденное существо опустился железный ботинок и втоптал его в грязь. Циничное свидетельство, как будто кто-то в этом сомневался, того, что в этом мире нет ни справедливости, ни сострадания. Владелец ботинка, а также всего громоздкого доспеха терминатора Катафрактия, смотрел на затянутую дымом гору и золотую цитадель, венчавшую ее вершину, не подозревая, что он только что оборвал чью-то короткую жизнь. Форекс изучал взорванные террасы Кадмейской цитадели и был вынужден с неохотой признать, что фортификации мастерски использовали особенности местной топографии и составляли единое целое с окружающим городом. Военные строители из имперских кулаков всегда действовали бесстрастно и эффектно, но их командующий понимал первую заповедь победителя. Лучшее завершение кампании – это когда проигравшая сторона не чувствует себя завоеванной. Железные воины об этой заповеди редко вспоминали. «Завоеватель укрепляет стены, и все склоняются перед ним, как перед освободителем», — сказал Форикс, оглянувшись на оставшуюся внизу широкую долину. Вокруг цитадели зубчатыми линиями высились укрепления. Стены, оплетенные колючей проволокой, дерзко рассекли нижний уровень города. Без всякого почтения вторглись в жилые районы, сельскохозяйственные и промышленные территории, и с той же наглостью осквернили природные красоты этого мира. Редуты, бункеры и высокие донжоны росли, словно сталагмиты в пещере, и пелена дыма накрыла собой красную пыль долины. Подошва крутого холма в самом центре огромного космопорта уже оделась в металл, и с каждым новым днем стальной каркас поднимался все выше, полз вверх, подобно раковой опухоли, которая не остановится, пока не скроет под собой всю красно-охряную шкуру горы. За нарастающей железной обшивкой следовали новые участки фуникулерных рельсов большого сечения. По этим путям тяжелые бомбарды и гаубицы поднимают к огневым позициям, устроенным на скальных террасах. До сих пор обстрел вели в основном василиски. Эти трудяги осадной артиллерии, но еще несколько дней и более крупные орудия поднимутся достаточно высоко, чтобы посылать тяжелые бризантные заряды в сердце цитадели. А после этого все будет кончено. Ни одна крепость не устоит, когда за нее берутся мастера артиллерийского дела. Железные воины сравняют этот холм Дорна с землей и не оставят и следа от Кадмейской цитадели. И неважно, какие технологические чудеса создали ее стены. Какое-то время Форикс наблюдал, как отряд пленных горожан тянет по склону длинные мотки тросов стальной оплетки. Люди обливались потом от неподъемного груза и кровью от кнутов Обокса Закая. За ними шли строительные машины, когтистые и с паучьими лапами. Они бурили гору, чтобы установить стяжки и укрепить породу, как того требовали осадные инженеры. В этой работе было неумолимое и успокаивающее постоянство. Но только те, кто был хорошо знаком с искусством строительства и разрушения фортификаций, могли оценить сложное взаимодействие логистики, планирования и физической силы. За всей этой жестокостью и рабским трудом, лишениями и насилием, которому подвергалась земля, скрывалось истинное искусство, скрывалась красота, необычная и редко кому заметная. «Снова любуешься своими шедеврами, Триар?» — спросил Барбанфаль, поднимаясь на защищенный наблюдательный пост. Чуть выше поста располагались первые передовые укрепления, которые имперские кулаки возвели на этой планете. Теперь они были разрушены. «Любуюсь? Да, но не своими». Форикс кивнул головой в сторону вражеских фортификаций. Хотя цитадель скрывалась за облаками дыма, марево над ее останками, которые артобстрел испещрил шрамами и выбоинами, указывало, что древние автоматические механизмы самовосстановления уже приступили к ремонту. В мираже пустотных щитов огромные клубы пыли и слабые солнечные лучи причудливо искажались, и преломленный свет рассыпался осколками радуги. «А ты всегда любил дразнить судьбу, ведь правда, Форикс?» — заметил Фаль. Из-за их массивных доспехов на маленьком посту теперь было не повернуться. Форикс и без уточнений понял, что тот имел в виду. После катастрофы в системе Фол о сынах Дорна можно было говорить только с ненавистью. И Железный Владыка нещадно карал за проявление любых других чувств. Если бы на месте Фалька был кто другой, Форикс бы в такой ситуации промолчал, но он доверял Барбану. «Насколько один железный воин может доверять другому? Ты и сам думаешь так же, я знаю». «Да, но мне хватает ума держать язык за зубами». «Что ж, ты всегда разбирался в политике лучше меня», — признал Форикс. «Зато ты один из трезубца, и примарх к тебе прислушивается». «Очень немногие могут сейчас этим похвастаться», — ответил на это Форикс с неожиданной для себя прямотой. Фальк пожал плечами, что в тяжелом терминаторском доспехе было совсем непросто. Пластины исполинской брони были окантованы черно-золотыми шевронами, и гладкая поверхность цилиндрических наплечников резко контрастировала с броней Форикса, изношенной в боях. Это снаряжение изначально создавалось для кузнеца войны Дантиоха из 51-й экспедиции, но после того, как тот потерпел три поражения подряд на Голгисе, Стратополах и Каракфиорине, оно перешло к Фальку, как более достойному кандидату. Об Антиохе, как и о Фоле, железные воины теперь не говорили. О делах его предпочитали забыть, а имя стало синонимом для провала поистине колоссальных масштабов. Я не рискну утверждать, что понимаю ход мыслей нашего господина, но я действительно вижу, что в нем поднимается волна гнева. Фальк пошевелил похожими на зубило пальцами силовой перчатки, словно взвешивал каждое слово, которое собирался сказать. А волны эти поднимаются все чаще и при этом становятся все сильнее. «Что с западными опрошами?» – спросил Форикс, не желая комментировать последнее замечание товарища. Фальк ответил на это коротким смешком. «Ты же не думаешь, что я пытаюсь тебя подловить?» Огромный воин провел рукой по черным, как смоль, волосам и еще больше прищурил тяжелые веки. «Неужели ты подозреваешь, что я хочу спровоцировать тебя на неосторожные слова, которые потом передам примарху? Будь у меня нежная душа, она бы сейчас кровью облилась от обиды». Форикс расщедрился на слабую улыбку. «Нет, такого я не подозреваю». «А стоило бы», — сказал Фальк. «Ради места в Трезубце я бы предал тебя, не задумываясь. Особенно теперь, когда Голк превратился в труп. А Берос на полпути к тому же и вряд ли пойдет на повышение. Закончи западный опрошек к завтрашнему вечеру, и твое желание может сбыться». Фальк кивнул. Достал свиток вощеного пергамента из кармана на широком поясе из вываренной кожи и протянул его Фориксу. Тот развернул пергамент и окинул чертежи товарища критическим взглядом. «Все идет по плану», — Фальк не скрывал хвастливой гордости. «Сегодня к закату бреширующие батареи уже будут на месте. Судя по данным подповерхностных ауспиков, для бреши в стене такой плотности, какая отмечена в полукруглом бастионе, потребуется 16 часов артподготовки». Форикс рассматривал переплетение чертежных линий, оценивал углы опрошей и области перекрытия огневых мешков, расположение мертвых зон и анфиладных редутов. Жестокая функциональность в замыслах его товарища, кузнеца войны, вызывала восхищение. «Вижу, брешь батареям, ты предпочитаешь штурмовые бастионы», — отметил Форикс. Фальку всегда больше нравилась грубая прямота фронтального натиска, а не математически точная последовательность постепенной атаки. Для Форикса уничтожение крепости было вопросом скрупулезных расчетов, но его коллеге осада представлялась этаким кулачным боем, где противники лупят друг по другу, пока один из них не упадет. Метод далекий от утонченности, но все же эффективный. За пределами легиона многие думали, что железные воины не знают иного способа сражаться, но железный владыка был способен действовать и более изощренно. В своих кампаниях он в основном полагался на математику и точное применение силы. Но иногда, когда нужно было создать драматический эффект, не брезговал и грубым натиском. «Даже с учетом этих проклятых ремонтных устройств у нас достаточно орудий, чтобы сокрушить их укрепления», — ответил Фальк. «А когда стены падут, мне понадобится такое количество воинов, чтобы можно было атаковать брешь. С западной стороны враг эскалады не ждет». «И на то есть причины», — указал Форикс. «Склон здесь круче и скалистее, чем у других флангов. По такому склону быстро не взберешься, а за это время они разнесут тебя в клочья. А если под землей установлены сейсмические заряды, там тебя и похоронят». «Не установлены. Откуда ты знаешь?» «Железный владыка говорит, что зарядов там нет». «Ты беседовал с примархом?» Форикс трудом мог сдержать горькую ревность, которая огнем обожгла грудь. Он не выходил из своего бункера со дня высадки. «Он общается через камнерожденного», — прошипел Фальк, имея в виду Салтарна Фулброна из 45-го Гранд-батальона. «Этот воин так хорошо разбирался в горных породах, что поговаривали, будто сами скалы шепчутся с ним, открывая свои тайны и обнажая перед его заступом настоящие геологические чудеса. Пертураба, всегда безошибочно угадывавший скрытые таланты, сейчас особенно выделял Фулбронна, хотя тот и был ниже рангом, чем Трезубец. Три прославленных кузнеца войны, которые обычно были рядом с примархом. Он что-нибудь говорил о Третьем Легионе?» Фальк покачал головой. «Нет, он лишь требует, чтобы людей Кассандра убили, а цитадель уничтожили до того, как прибудут воины Фениксийца». Форикс хмыкнул и без слов выражая свое скептическое мнение о детях Императора. «Эта операция закончится гораздо раньше». Словно в подтверждение, с дальнего склона донесся ритмичный грохот канонады. Горячий ветер далеко разнес эхо обстрела, и оба воина посмотрели вверх. Форикс прислушался к этим звукам, как дирижер, оценивающий веренный ему оркестр. Он определял голос каждого орудия и любое изменение в его тембре и темпе. В громе выстрелов, в том, как быстро каждое орудие выплевывало снаряд, ему слышалось нетерпеливое предвкушение. «Это на севере», — сказал он и потянулся к шлему, прикрепленному к доспеху магнитным зажимом. «Воины Харкора», — отозвался Фальк. «Пошли». Форикс развернулся к выходу с наблюдательного поста. «Это не бреширующий огонь». До Фалька наконец дошло, что Форикс сразу понял. «Нет, этот идиот начал эскаладу».